Фонарик вдруг затрясся сильнее, словно тот, кто его держал, перешел на бег. «Торопимся, да? Очень я тебе нужен, Сазон». И он встал, широко расставив ноги, скинул автомат к плечу. Пятно света продолжало дергаться вверх-вниз. «Бежит, родной». Он приложился щекой к прохладному гладкому дереву приклада. «Мои любимые конфеты», — сказал он беззвучно. Положил палец на спусковой крючок, чуть прижал. «Готово. Можно стрелять. Эх, Сазон, Сазон». «Батончики!» — выдохнул Иван и нажал на спуск. Автомат задергался. Темноту разорвали вспышки. «Раз, два», — посчитал он и отпустил спуск. Фонарик упал на землю, откатился, закачался, освещая кусок тюбинга. Иван тут же перебежал левее, присел на колено. Снова прицелился, выжидая. Темнота. Плечо ноет. Перед глазами плывут синие пятна. Ну же. Фонарик все так же лежал. Значит, попал, — подумал Иван. Или нет? Стон. Сазонов бежал легко, свободно. Перед входом в туннель он выкурил последнюю самокрутку. Теперь в голове цвел алый цветок. Спокойствие. Фонарь он держал в вытянутой в сторону левой руке. Правая с револьвером свободно опущена. «Давай, Ванянца, купись на мой простенький трюк. А чем проще, тем лучше, да? Стреляй, а я отвечу. Я быстрый». Сазон бежал. Звук шагов в гулкой пустоте туннеля дробился и усиливался. Казалось, уже не один Сазонов бежит, а целая команда Сазонов догоняет мертвого диггера Ивана. — Как там сказал Гладыш? — Изыди, сатана! — Я сатана! Выстрел. Сазонов пригнулся. Нервы Ивана сдали, похоже. Ай-яй-яй! А где же твои знаменитые батончики? В короткой вспышке Сазонов увидел человека, вытянувшего в его сторону руку. В следующее мгновение он скинул револьвер и выстрелил, не целясь. Два раза. Бах-бах. Человек упал. Иван включил фонарик под цевьем, присел над телом, держа палец на спусковом крючке. Попал я. Куда падает свет, туда летит пуля. Это просто. Почти лазерный прицел. Человек лежал на боку, неловко подвернув левую руку. Темная одежда, ворот на горле растянут. Рядом лежал складной калаш. Иван перевел взгляд, посветил фонариком в лицо лежащего. Чертыхнулся. Перед ним лежал другой. Не Сазон. Каждый охотник желает знать. Человек дернулся и зашевелился, застонал. — Привет, Гладыш, — сказал Иван. — Как ты? — Я попал. Не мог не попасть. Сазонов наклонился над лежащим, подсветил фонарем. — Твою мать! Перед ним, изогнувшись на ржавых рельсах, лежал какой-то совершенно незнакомый человек. Шапочка открывала светлые волосы. Глаза человека были широко раскрыты, а рядышком с убитым лежал дешевый однозарядный обрез. Сазонов поднял брови. — Я подстрелил случайного прохожего? — Забавно. Сазонов дернулся, быстро встал. Огляделся, держа фонарь. В следующее мгновение он вздрогнул так, что чуть не выронил его. Где-то вдалеке зазвучали выстрелы. — Не тот туннель! — Сазонов выругался. — Я выбрал не тот туннель. Ошибка за ошибкой. Впрочем, Он подсветил мертвецу лицо. Зато, кажется, список преступлений Ивана Меркулова стал длиннее на одно немотивированное убийство. Пора возвращаться, докладывать генералу. «Ван!» Губы Гладыша шевельнулись, сложились в усмешку. «Командир, я...» «Тихо», — сказал Иван. «Молчи». «Не тот». «Что?» — Иван наклонился к лежащему. «Что ты говоришь?» «Не тот туннель», — сказала Гладыш. Редкие зубы обнажились в окровавленной улыбке. «Командир, мне теперь в ад?» Иван покачал головой. «Нет. Гладышев — убийца и маньяк. Но даже убийца и маньяку не помешает немного надежды». «Хорошо», — сказал Гладыш и замер. Плоское, изрезанное морщинами лицо обмякло. «Черт!» Иван встал, обернулся. Вдали мелькали лучи фонарей. Скоро здесь будут патрули Альянса. Пора было идти на Сенную, скрываться от правосудия. «Ушел», — сказал Мемов, провел пальцем по губам, вправо-влево. Губы были сухие и растрескавшиеся, а все нервы, нервы. «Сукин сын! Убил Орлова и ушел. Сейчас он где? На Садовой Сенной?» «Скорее всего». Сазонов опять подошел к слоникам. Мемов с трудом подавил желание одернуть его. «Успокойся. Нужно понять, что он будет делать. Думаю, он пойдет на Ваську». Мемов кивнул. «Если он туда доберется, мы получим маленькую гражданскую войну. Василий Островцы бредит своей независимостью, а тут герой, вернувшийся из мертвых». «Ага», — сказал Сазонов. Поднял слоника и изобразил им в воздухе скакуна. «Тык-дык, тык-дык». «Придурок», — подумал генерал почти с ненавистью. «Тык-дык, тык-дык». Скачет слоник. ГП. «Оставь, пожалуйста, игрушку в покое!» Генерал повысил голос. Сазонов шутливо отсалютовал. Слоник вернулся на место. «И слушай!» Мемов прошелся по кабинету. Остановился перед той старой картой, что видел еще Иван. Альянс, Веган, цветные булавки. И мрачное будущее. «А я ведь сказал ему правду», — подумал генерал. «Только Иван все равно не поверил. А когда поверит, будет поздно. Война уже начнется. Перекроем все станции Альянса. Объявим розыск и награду за его голову. В конце концов, мы всегда можем назначить его военным преступником. Это срабатывало раньше, сработает и сейчас. Тогда Меркулова будут искать еще и придурки из Мирового Совета Метро. Так, что еще? Главное, чтобы Иван не попал на Василия Островскую. Я приказал усилить охрану станций». «Патрулей мало», — сказал Сазонов. «Что ты имеешь в виду?» Сазонов с улыбкой покачал головой. «Чему он радуется, интересно?» — подумал Мемов с раздражением. «Четыре трупа за день. Из них один случайный прохожий, а он радуется. Он может найти другой ход на Ваську. Я с ним работал, не забывайте, генерал. Иван отличный диггер». Мемов заложил руки за спину, качнулся с носка на пятку и обратно. Помолчал. Наконец поднял голову и посмотрел на Сазонова. «И что ты предлагаешь?» Сазонов улыбнулся.